сегодня вы почуете протяг армянской народной казки, якая называется «Мужик и жонка». Жили калисти муж с жонкой, и не надто яны любили один одного. Муж ганил жонку дурницей, а та его дурнем. Так яны завсёды и сварились. Неяк муж набыл некольки пудов рысу и олею и приволок до дому. Мовляв, усё гэта спотребится, коли прыйдзе брат масленица. Мовляв, усё гэта спотребится, коли прыйдзе брат масленица, барыкендан. А жонка, коли мужа не было, отдала усё гэта добро першему встречному. Муж, вядома, як даведаўся, моцно разлаваўся и накинулся на жонку. «Ах, каб дом твой паваліўся, дурная! Нездарма я заўсёды кажу, што ты дурніца, у які бок ён пайшоў!» А вунь туды ускочыў муж на каня і памчаўся за барыкенданам. Барыкендан павярнуўся і бачыць, даганяе яго вершнік. Дапетрыў, што гэта, мабыць, муж той жанчыны. Вось вершнік дагнаў яго. «Добрый день, братка!» «Доброго здоровья!» «Ти не прошел по этой дорозе кто-нибудь?» «Прошел». «А что он нес за плячима?» «Рыс да олей». «Вось его мне как раз и треба. А ти давно он прошел?» «Давно уже». «Коли я поскочу за ним, поспею догнать?» «Где тебе? Ты верхом, а он пешу. Покуль твой конь будет переступать четырьма ногами, раз, два, три, четыре, и он на своих, на двоих бегом, раз, два, раз, два, раз, два, и нема его. А як же мне быть?» «Як тебе быть? Ну, хочешь, покинь у меня коня, а сам, як и он, бежи на своих двоих, може, и догонишь». «Так, это ты правильно кажешь». Злез муж с коня, покинул его по-дорожному, а сам пустился пешу в шлях. Як только сховался он за даляглядом, барыкендан узвалил на коня свою ношу, звернул с дороги и поскакал. А муж иде, иде пешу, бачить не догнать. Поворочивая назад, а уже ни подорожного, ни коня нема. Вертается до дому, и знов починают яны свариться. Муж за аллею и рысу, а жонка за коня. И до этого часу усё еще сварятся муж и жонка. Ён ее называет дурницей, а она его дурнем. А барыкендан слухая, да посмеивается.